Глава 16. Джордж Кроссфилд замер в нерешительности, когда увидел, как женская спина исчезает в дверном проеме, а потом кивнул самому себе и бросился в погоню. Дверной проем, о котором шла речь, вел в двухэтажный магазин, магазин, который давно закрылся. За окнами можно было увидеть полный упадок и запустение. Дверь оказалась закрытой, и Джордж постучал. Молодой очкарик с праздным выражением лица открыл ее и уставился на Кроссфилда. «Простите», — сказал тот, — «но мне кажется, что сюда только что вошла моя кузина». Молодой человек сделал шаг в сторону, и Джордж вошел в помещение. «Привет, Сьюзен», — произнес он. Сьюзен Бэнкс, которая стояла на ящике и что-то измеряла с помощью рулетки, с удивлением повернула голову. «Привет, Джордж, откуда ты взялся?» «Увидел твою спину, не мог перепутать ее ни с какой другой. Какой ты все-таки умный. Наверное, все спины имеют свое собственное «я». И его гораздо труднее спрятать, чем на лице. Прилепи бороду или сделай накладки на щеки, или измени прическу, и вот тебя уже никто не узнает, если ты встретишься с человеком лицом к лицу. Но бойся показывать ему свою спину. Я это запомню. А ты можешь запомнить цифру 7 футов 5 дюймов, пока я ее не запишу?» «Ну, конечно. А это что, длина книжных полок?» «Нет. Речь идет об объеме. 8 футов 15 дюймов на 3,70». Молодой очкарик, который переминался рядом с ними с ноги на ногу, осторожно кашлянул. «Прошу прощения, миссис Бэнкс, но если вы хотите еще остаться здесь...» «Да, хочу», — ответил Сьюзен. «Если вы оставите мне ключи, я все здесь закрою и верну их в офис, когда буду проходить мимо. Так вас устроит?» «Конечно, благодарю вас. Все дело в том, что у нас сегодня с утра не так уж много людей в офисе». Молодая женщина с благосклонностью приняла извиняющийся тон наполовину законченной фразы очкарика, и тот растворился во внешнем мире. «Рада, что мы от него избавились», — проворчала миссис Бэнкс. «Все эти агенты по продаже недвижимости — зануды. Говорят, не переставая, именно в тот момент, когда мне надо складывать цифры в уме». «Да», — сказал ее кузен, — «убийство в пустом магазине. Представляешь, как будет интересно всем прохожим увидеть за витринным стеклом тело молодой и прекрасной женщины. Как они все будут на него таращиться, прямо как на золотую рыбку. Но ведь у тебя нет никаких причин меня убивать, Джордж. Я, например, мог бы получить твою часть дядюшкиного наследства. Если человек в достаточной мере любит деньги, то причины всегда найдутся». Сьюзен прекратила свои измерения и повернулась лицом к Кроссфилду. Ее глаза слегка расширились. «Ты выглядишь совсем другим человеком, Джордж. Просто потрясающе». «Другим? Что ты имеешь в виду?» «Ну, как в рекламе. Это тот же самый человек, что и на обложке, но после употребления целебных солей Аппингтона». Женщина уселась на другой ящик и закурила сигарету. «Судя по всему, тебе действительно очень нужны были деньги старины Ричарда, а, Джордж?» «Ни один человек, если он честен, не будет отрицать, что ему нужны деньги», — отозвался молодой человек беспечным тоном. «Ты здорово влип, правда?» — спросила миссис Бэнкс. «Тебя это не должно касаться, Сьюзен. Просто интересно. Ты что, арендуешь этот магазин для дела?» «Я покупаю весь дом. В собственность?» «Да. На двух верхних этажах квартиры. Одна была пуста и продавалась вместе с магазином. Из второй я переселяю жильцов». «Хорошо, когда есть деньги, правда, Сьюзен?» В голосе Джорджа прозвучала угроза, но его кузина не обратила на это никакого внимания. Она лишь глубоко вдохнула и ответила: «Что касается меня, то это просто прекрасно. Ответ на мои молитвы». «А молитвы могут убивать пожилых родственников?» И опять Сьюзен не обратила на слова брата никакого внимания. «Это место просто восхитительно», — сказала она. «Начать с того, что это хороший образчик архитектуры. Из квартир наверху можно сделать уникальное жилье. Потолки украшены очаровательной лепкой, а комнаты в прекрасном состоянии. Нижнюю же часть, которую уже пытались переделывать, я сделаю абсолютно современной». «И что же это будет? Модное ателье?» «Нет, салон красоты. Кремы для лица, растительные препараты. То есть по полной программе. Да, почему нет? Все это окупится. Всегда окупалось. Просто нужно вложить немного души. Думаю, что мне это удастся. Джордж с восхищением смотрел на свою кузину. Ему нравились черты ее лица, румяные щеки, полные губы, довольно необычное, но запоминающееся лицо. Кроме того, в Сьюзен было то странное и трудноопределимое качество, которое говорило о том, что она будет успешна. «Да», — согласился Кроссфилд, — «думаю, что у тебя есть все необходимое, Сьюзен. Думаю, что ты отобьешь свои затраты и прилично на этом заработаешь». «Расположение просто роскошное, совсем рядом с главной торговой улицей, и машину можно припарковать прямо перед дверью». И опять Джордж кивнул в знак согласия. «Да, Сьюзен, ты можешь быть уверена в успехе, и давно ты об этом думаешь?» «Больше года». «А почему ты не рассказывал об этом старине Ричарду? Он бы с удовольствием профинансировал тебя». «А я ему рассказала. И он не увидел своей выгоды? Интересно, почему? Мне кажется, он должен был сразу почувствовать, что вы с ним сделаны из одного и того же теста». Миссис Бэнкс ничего не ответила, а перед глазами Джорджа вдруг возникла другая фигура — худого, нервного молодого человека с подозрительным взглядом. «А какова во всем этом роль, как его там зовут, Грега?» — поинтересовался он. «Я так понимаю, что он больше не будет готовить пилюли и растирать порошки?» «Конечно. В задней части мы построим лабораторию. У нас будут собственные рецепты кремов и других косметических продуктов». Кроссфилд спрятал улыбку. Ему очень хотелось сказать: «Теперь у деточки будет своя собственная игрушка», но он сдержался. Как двоюродный брат, Джордж любил иногда быть язвительным, но внутренний голос подсказывал ему, что над чувствами Сьюзен к ее мужу издеваться не стоит. Эта женщина обладала всеми качествами взрывчатки. Так же, как и на похоронах, Джордж теперь все думал об этой непонятной рыбке по имени Грегори. Что-то в этом парне было странное. Такой серенький с виду, а с другой стороны, совсем не серенький. Молодой человек еще раз посмотрел на кузину, такую спокойную и всю светящуюся изнутри. «У тебя подход к делу, как у настоящей Эбернетти», — заметил он, — «у единственной во всем семействе. Жаль, что Ричарда не устраивал, что ты женщина. Если б ты была мужчиной, готов поспорить, он бы оставил тебе все». «Думаю, что ты прав», — медленно произнесла Сьюзен, а потом продолжила после короткой паузы. «Знаешь, ему не нравился Грег». «Ах, вот в чем дело». Джордж поднял брови от удивления. «В этом была его ошибка». «Вот именно». «Ну и бог с ним. Сейчас все уже в порядке и развивается по плану». Произнеся эти слова, он вдруг понял, что они особенно подходят к Сьюзен. Это заставило его испытать некоторый дискомфорт. Кроссфилд не любил таких хладнокровных деловых женщин. «Кстати, ты получила письмо от Хелен?» — спросил он, меняя тему разговора. «Насчет Эндерби Холла». «Получила, только сегодня утром. И ты тоже?» «Да. И что собираешься делать?» «Мы с Грегом планировали поехать туда через пару недель, если это устроит всех остальных. Кажется, Хелен хочет, чтобы мы собрались там все вместе». «Чтобы никто не выбрал себе предмет мебели дороже, чем остальные», — проницательно заметил Джордж и рассмеялся, и Сьюзен присоединилась к его смеху. «Думаю, что они уже оценили все вещи, хотя цена наследуемого всегда ниже, чем его стоимость на свободном рынке. Я бы, например, хотела получить пару вещей, которые напоминали бы мне об основателе семейного благосостояния. Мне кажется, что один или два предмета викторианской эпохи, очаровательные и совершенно бесполезные, очень хорошо смотрелись бы здесь». Их можно будет очень неплохо преподнести. Этот период сейчас входит в моду. Помню, в гостиной был зеленый малахитовый столик. Вокруг него можно построить интересный цветовой ансамбль. Дополнить его, например, витрины с чучелами певчих птичек или этими коронами, сделанными из восковых цветов. Что-то в этом роде в качестве лейтмотива было бы очень недурно. «Верю тебе на слово. Полагаю, ты там будешь?» «Конечно. Хотя бы для того, чтобы понаблюдать, как будут проходить эти честные выборы». Миссис Бэнкс рассмеялась. «Уж не хочешь ли ты сказать, что нас ждет крупный семейный скандал?» — спросила она. «Вполне возможно, что этот твой малахитовый столик понадобится Розамунде для сценической декорации». Сьюзен прекратила смех. «А ты давно видел Розамунду?» — спросила она, нахмурившись. «Я не видел прекрасную кузину Розамунду с тех пор, как мы вместе возвращались с похорон в Лондон в вагоне третьего класса. А я видел ее пару раз. Она очень странно выглядит. А что с ней такое? Неужели учится думать? Да нет, но она выглядит очень расстроенной. Расстроенной, потому что получила большие деньги и теперь может поставить абсолютно ужасную пьесу, в которой Майкл будет выглядеть полной задницей. Нет, постановка идет своим чередом, и выглядит это действительно ужасно, однако не исключено, что ее ждет успех. Ты же знаешь, что Майкл хороший актер. Он вполне может прыгнуть выше головы, или как там еще говорят. Он совсем не Розамунда. Та, конечно, красавица, но никудышная актриса». «Бедная, никудышная красавица Розамунда. Я думаю, что она не такая уж дура, как все о ней думают. Иногда упоминает очень умные вещи. Вещи, на которые она, по идее, не должна даже обращать внимания. Меня, например, это иногда сильно смущает. Совсем как наша тетушка Кора. Вот именно». Оба почувствовали неловкость, вызванную, скорее всего, упоминанием имени Коры Ланскина. «Кстати, о Коре. А что случилось с ее компаньонкой?» — вдруг спросил Джордж с озабоченным видом. «Мне кажется, мы должны что-то для нее сделать». «Сделать? А что ты имеешь в виду?» «Ну, мне кажется, это уже семье надо решать. Кора ведь была нашей теткой. Вот мне пришло в голову, что той бедной женщине не так легко будет найти новую работу». «И это пришло тебе в голову?» «Ну да. Люди ведь так о себе беспокоятся. Я не говорю, что они будут думать, что это Гилкрист бросится на них с топором, но в глубине души многие будут этого опасаться. Народ сейчас очень мнительный». «Странно, что тебе в голову пришли такие мысли, Джордж. Как ты вообще мог над этим задуматься?» «Ты забываешь, что я юрист», — сухо заметил молодой человек. «А это значит, что я хорошо знаком с людскими заморочками. Я просто хочу сказать, что мы должны что-то сделать для этой женщины, дать ей какие-то деньги или как-то поддержать, или найти работу в офисе, если она способна что-то делать. У меня такое чувство, что мы не должны бросать ее». «Можешь не беспокоиться», — произнесла миссис Бэнкс с иронией. «Я уже обо всем позаботилась. Она теперь работает у Тимоти и Мот». Было видно, что Джордж удивлен. «А ты уверена, что это правильно, Сьюзен?» «В тот момент ничего лучшего мне в голову не пришло». Кроссфилд с любопытством взглянул на свою кузину. «А ты самоуверенная девушка, Сьюзен, а? Ты знаешь, что делаешь, и ни о чем никогда не жалеешь». «Жалеть — это значит даром тратить время», — заметила молодая женщина беззаботным тоном.